Глава вторая. Нас называют сумасшедшими, лишёнными разума фанатиками. Нас называют Арам, прислужниками дьявола. Пусть ни в какого дьявола они и не верят уже много столетий, но они не понимают. То, чем он является, — это спасение, а не погибель. То, как являет он нам свой облик, — лишь оболочка, которая смущает умы неверующих. И лишь истинным последователям дано видеть его настоящую сущность. И она — благо для всех объединений. Абернан, автор неизвестен. В нашей комнате было так душно и пахло горячим металлом. Несколько узких скрипучих коек с прогнившими матрасами стояли плотно друг к другу, оставляя пространство лишь для маленьких одинаковых прикроватных тумб. Близость, которая свободолюбивых изгнанников уже начинала допекать. Никакой свободы, никакой возможности остаться наедине с самим собой. К счастью, сейчас там было пусто. Я устало плюхнулась на койку прямо в ботинках и прикрыла глаза. Раздался приглушенный хлопок двери, которую Двейн закрыл за собой. Звуки барабанящей музыки с нижних этажей, которую отчего-то врубали в каждую бурю. А потом и скрежущий удар по зданию от рассвирепевшего ветра. Бури здесь всегда были странными, не похожими даже на те, что обычно случались в пустоши. Она царапала стены, словно когтями, завывала и скрежетала часы напролёт, и порой, выходя на улицу утром, я ожидала увидеть на металле глубокие длинные отметины. Но их не было. Мы привыкли к этому не сразу. Первые дни, когда только ворон притащил нас в это богом забытое место, все мы без конца вскакивали по ночам от этих звуков и хватались за спрятанное под одеяло оружие. К счастью, хотя бы его оставили нам в распоряжение. Сарасеры. Кто бы мог подумать, что слухи о них не только говорили правду, но упускали самые темные и страшные тайны. И темные — это не преувеличение. Убийцы, мошенники, отбросы, которых не признали даже в рейтах или на рынке. Все они находили приют здесь. А потом рыскали по лесам в поисках потерянных или принятых за мертвых детей и тащили их в эту глушь. Падальщики, которые взращивали свою собственную армию. Его армию. Иногда эта мысль ударяла по мне с такой силой, что хотелось вывернуть наружу все мышцы и кости. Все боялись его ползущей тьмы и бежали прочь, едва завидев его на горизонте. И никто не заметил, как он присвоил себе часть пустоши и отсек ее от остального мира. Не заметил, как он забирал людей, чтобы создать свою собственную армию. Эта мысль всегда вызывала у меня нервический смех. До чего же раздражающе просто. Страх заставил нас отвернуться, тогда как нам стоило глядеть прямо на него. «Кажется, сегодня буря гораздо сильнее», — произнес Двейн, вырывая меня из привычного клубка мрачных мыслей. Я не ответила и не открыла глаза, и только услышала, как соседняя койка заскрипела под его весом. «Сегодня я ходил с третьим отрядом», — продолжил старший, и на этот раз я посмотрела на него. Лицо Двейна тонуло в потемках комнаты, и оттого оно казалось каким-то болезненным и непривычным. «Куда?» Тихо спросила я, пытаясь припомнить назначение всех отрядов. «Как раз в ту сторону, за которой ты наблюдаешь со своей вышки», — хмыкнул он. «Мы прошли довольно далеко за сторожевые посты. Там сплошная пустыня с кучей ржавого мусора. Несколько развалившихся зданий посреди пустыря. Возможно, раньше там проходила дорога. Но дальше ничего, ни одного поселения. По крайней мере, там, куда мы смогли добраться сегодня». Я кивнула. Возможно, раньше тут были неблагоприятные условия для жизни, поэтому и городов строили мало. «Да уж, сейчас-то они намного лучше», — усмехнулся старший и со вздохом лег на спину, потирая пальцами лоб. «Никогда не думал, что увижу эти места. Мне казалось, их давно уничтожила пустошь или советы растащили все, что только могли. Довоенные города, подумать только». «Они бы и растащили, если бы он не присвоил себе всю территорию». «Никак не могу понять, как он делает эту стену, если сам не находится здесь. Его чернота отделяется. Разве это не часть его сущности?» «Спроси лучше у Кристины», — фыркнула я. Когда я увидела ее и Элиса в день нашего прибытия, у меня чуть глаза на лоб не полезли. Прислужница, ярая фанатка советов, что она могла делать в таком месте? Но вопросы у меня отпали в тот же миг, как она открыла рот. Совершенно не обратив на нас никакого внимания, она с яростными криками налетела на ворона, требуя немедленно вернуть ее домой. Страж лишь устало поморщился и отстранил ее рукой, и я поняла, что эту длинную гневную речь он уже слышит не впервые. Даже Элиас молча и терпеливо наблюдал за ее истерикой и только послушно двинулся следом, когда она выдохлась и отправилась во свояси. С тех пор я почти ее не замечала. Она самовольно делала из себя узницу, то запираясь в комнате, то лишая себя еды, отчего ее бедному мужу приходилось выдумывать тысячи способов, чтобы накормить ее. Сарасеров все это нисколько не волновало. Они только посмеивались на ее гневные реплики или раздраженно отмахивались, как от назойливой мухи. Ей давали полнейшую свободу, но она предпочитала заточение. Мне было жаль ее, и как-то раз я попыталась вернуть ей толику разума. Но стоило мне только заговорить, как Кристина вдруг вскочила с кровати и принялась кидаться в меня всем, что попадется под руку, покрывая такими проклятиями, что кровь стыла в жилах. Она подняла такой шум, что командир второго отряда не выдержал и велел накачать ее какой-то дрянью, после чего она почти два дня слонялась по всему корпусу, стуча по стенам и хохоча, словно безумная. Элиас, да и все изгнанники, включая меня, были в ярости. Но мы ничего не смогли сделать. Все мои попытки добиться встречи с вороном ни к чему не привели, и я решила обходить комнату Кристины стороной. На всякий случай, чтобы не приведи духи, снова не навлечь на нее таких проблем. Кто бы знал, как сильно я ошибалась на ее счет. «Она не знает», — просто ответил Двейн, и едва я удержалась, чтобы не скрипнуть зубами от злости. «Конечно, знает», — упрямо повторила я. «Просто она хитрая дрянь, вот и все». Старший вздохнул, но возражать не стал. Он знал, что это бесполезно. Я сжала кулаки и прикрыла глаза, чувствуя нарастающую волну гнева. «Я не стану. Не стану». Я резко села в кровати и все-таки выпалила. «Если бы не она, с Рахель все было бы в порядке». Стоило только вырваться этим словам, как они понеслись нескончаемым потоком. «Она всегда думает только о себе и о своих проклятых экспериментах. Она знала, как выпустить тебя из ямы. Знала, что случится, если разблокировать их программу, и ничего не сделала. Она позволила нам влезть туда и рискнуть своими жизнями. Между прочим, и твоей тоже. Мелкая, грязная тварь!» Из горла вырвался яростный рык, а потом и всхлип без единой слезинки. Я ухватилась за волосы и принялась раскачиваться из стороны в сторону, пытаясь не задохнуться от всех тех чувств, что сжимали мне горло. Слишком много всего произошло и происходит теперь. И я уже не уверена, что остаюсь в здравом рассудке. Я не сразу поняла, что Двейн крепко сжимает меня в своих руках. Прижимает к теплой груди, как маленького ребенка. Мне невольно вспомнилось, как он точно так же сжимал в объятиях Джоан. И подумала, уж не стала ли я такой же странной, как она. Может, общение с князем действует так на каждого? Я отстранилась, заглядывая старшему в глаза. Он глядел на меня вымученно, и я невольно ощутила стыд. «Сколько же со мной проблем? Помилуйте, духи!» Он мягко провел рукой по моим волосам, пропуская через пальцы спутанные и усыпанные песком волосы, ничего не говоря. Только губы его плотно сжимались, выдавая тот гнев, который он так усиленно сдерживал. Этот его вид не на шутку пугал меня. Взгляд почти пустой, застывший, когда он знает, что я наблюдаю за ним. Челюсть напряжена, а кулаки сжаты. Таким он меня пугал. Казалось, что это знак какой-то неминуемой катастрофы. В порыве чувств я обхватила его лицо руками и страстно поцеловала. Мне хотелось стереть с его лица это безжизненное выражение. Что ему хотелось стереть с моего лица, я старалась не думать. Раздался рядом нарочито громкий голос. Двейн раздраженно вздохнул, и когда я отстранилась, мне удалось уловить мягкое и расслабленное выражение на его лице, почти такое же, как раньше. Я улыбнулась, глядя на него, но старший уже отвернулся. «Тебя не учили стучать, когда ты входишь в комнату?» Недовольно спросил он, и Джоан, кто же еще, насмешливо фыркнула. «Вообще-то это общая комната, так что держите себя в руках. Здесь все-таки живут дети». Она закатила глаза и глянула на нас сукоризной ша, застукавшей своих воспитанников за каким-то непотребством. «Когда ты вырастешь, то сама все поймешь», улыбнувшись, сказала я, и Джоан приподняла одну бровь. «Алло, я уже выросла и понимаю даже больше, чем ты себе воображаешь в твоей маленькой головке». «Прекрати так разговаривать», — строго велел Двейн, и та широко развела руками. «Ты хочешь, чтобы мы предавались светским разговорам в таком месте? Ты вообще заметил, в какой дыре мы живем? И с какими...» Она поморщилась. «С какими вонючими придурками?» «Надеюсь, это ты не про нас», — донесся от двери насмешливый голос Шон, и в комнату влилась почти вся толпа изгнанников. «Не то чтобы мне не хотелось их видеть...» Но иногда, довольно часто, признаться, мне не хватало одиночества. Только Шона и Яны не было видно, как и всегда. Куда пропадали эти двое, всегда оставалось загадкой. Быть может, один лишь Двейн знал или догадывался об их таинственных перемещениях. «Я не буду отвечать на этот каверзный вопрос», — заявила девочка и плюхнулась на кровать рядом с моей. «Нам еще жить тут. Не хочу, чтобы однажды я проснулась с привязанными к спинке косичками». Я заметила, как глаза Ли каверзно сверкнули и строго посмотрели в ее сторону. Заметив мой взгляд, он поспешил ретироваться в свой уголок. «Я обязательно сделаю это перед тем, как мы отсюда свалим», — заявила мисс, заставляя девочку мрачно нахмуриться. «Чтобы не пришлось тащить тебя с нами». «Духи пустоши!» — в притворном изумлении воскликнул Тима. «Нельзя же так жестоко поступать с людьми!» «Спасибо», — начала была Джон. Но договорить не успела. «Даже для сарасеров это чересчур». Ли тихонько захихикал со своей койки, но добавлять ничего не стал. За последние 4 месяца он уже успел уяснить, как больно и яростно Джоан умеет царапаться и кусаться. «Вы все просто невыносимы», — протянула Саша, плюхаясь на свое место. «Скоро я сама вас всех привяжу к кровати». «Чур меня первым», — усмехнулся Тима, и Джоан нарочито громко протянула. «Фу, не хочу слышать ваши гадости!» Ее лицо скривилось до безобразия, так что даже смотреть на нее стало больно. Последней в комнату изящно скользнула Венди и осторожно прикрыла за собой дверь. Еще более худая, чем раньше, тоненькая и хрупкая. Кажется, тронешь, разобьется. Но все такая же упорная в своем бескорыстном стремлении помогать. «Есть новости?» Тут же спросила я, вглядываясь в лицо девушки. Та мягко улыбнулась. «После твоего 6-го посидения за день ничего не изменилось, но это и неплохо». Она продолжила привычную успокаивающую речь, но я ее уже не слушала. Все это было неважно. Слова о том, что стабильное состояние — это тоже хорошо, что лекари постоянно за ней наблюдают, что техника здесь ничуть не хуже, чем в городах. Важно было только то, что Рахель до сих пор не пришла в себя. Из-за меня. Из-за Кристины. Как и многие дни до этого, моя вина и боль тут же нашла выход в горячем гневе. «А это?» — вскинув глаза на Венди, процедила я. «Все так же корчит из себя сумасшедшую?» В комнате зависла напряженная тишина, и изгнанники поспешили ретироваться по своим кроватям, подальше от моего пылающего взгляда. «Ты же знаешь, Лис», — осторожно начала Венди. «Таков план и...» «Ее план! Опять!» Вскипела я, и со стороны донесся усталый вздох Саши. Конечно, эту сцену они видели и слышали уже не в первый раз, но я никак не могла удержать этот поток в себе. «Все снова происходит так, как она хочет. Почему мы ничего с этим не делаем? Почему мы должны подчиняться этой дряни?» Я резко повернулась на Двейна, быстро оббегая глазами его каменное выражение лица. «Это лучший вариант из всех», — сухо произнес старший и тут же добавил чуть теплее. «Никому не нравится, что приходится доверять Кристине, но у нас нет выбора. Не в этот раз». «Ни в этот, ни в другой. Мы всегда завязаны на ее воле», — выплюнула я и резко повернулась к Джоан. «Когда он возвращается?» Напряжение после этих слов практически ощущалось на коже. Все затихло, и тени словно дрогнули по углам. «Откуда мне знать?» — фыркнула девочка. «Он мне не докладывает». «Но ты же его слышишь», — упрямо продолжала я. «Не каждую же секунду!» Джон всплеснула руками. «Я бы тогда точно подохла!» Она вдруг вздрогнула, мышцы на ее щеке дернулась, а взгляд застекленил. Я замерла, глядя на нее во все глаза и уже понимая, что это значит. Прошло не больше пары секунд, как девочка снова заморгала и криво ухмыльнулась. «Ваш запрос услышан. — деловито протянула она. «Он просил передать, раз уж ты так соскучилась, то он немедленно направится обратно в лагерь. Все для тебя, Лис». В ее голосе мне померещилась неожиданная обида, и я не в первый раз задумалась о природе этой необычайной связи между Джоан и князем. «Он будет скоро?» — чуть дрогнувшим голосом уточнила Венди. «Ну, как видишь», — ответила девочка и откинулась на подушку. Молчание не прерывалось. Я задумчиво мяла руки, не поднимая глаз, но острые взгляды так и жгли меня со всех сторон. Они так и не привыкли. Не привыкли слышать о князе в повседневных разговорах и не оглядываться тут же по сторонам, в суеверном страхе увидеть ползущую черноту. Не привыкли видеть Джоан, замирающую посреди дороги, а потом передающую очередную короткую реплику от него. Чаще всего совершенно бесполезную. Не привыкли думать, что нашим спасением с острова мы обязаны именно ему. Когда мы только пересекли стену черноты в тот день, изгнанники едва могли поверить в то, что они остались живы. Все они слышали о тьме, немногие даже видели ее скользящую по лесу. Но еще никто, кроме меня и Венди, не оказывался в ее объятиях и не выживал после этого. Они даже не думали, что такое возможно. Когда под нами протянулась безжизненная пустыня, а стена черноты осталась позади, мы с Двейном напряженно переглянулись, и первая это заметила мисс. «Вы что-то знаете», — тут же выпалила она, пока остальные пытались прийти в себя. «Вы оба!» Я поморщилась. Вот уж точно не думала, что придется рассказывать всю историю о князе при таких обстоятельствах. Но ждать и вправду было уже неправильно. Мне хотелось начать помягче, издалека, но Джон решила нарушить все планы со свойственной ей прямолинейностью. «Я разговариваю с князем с детства. Князь хочет разговаривать с Лис, но она его не слышит. Ну, может, и слышит, но как-то не так. Ему сложно до нее достучаться. Он меня защищает, и ее защищает. А еще, походу, он родился на острове и жил в поезде. Лис там сон один приснился, и она решила, что выпустила тьму в пустошь. Ей, походу, тогда лет 100, не меньше. Ну, или как такое может быть? Ну и еще ему не нравится Двейн. Ты чем-то ему не угодил. Вот и в принципе все». Она выпалила это на одном дыхании, не давая возможности прервать ее. Все молчали. Изгнанники глядели на Джоан так, словно видели перед собой сумасшедшую. Двейн недовольно поморщился, и только ворон, удобно устроившись на скамье, наблюдал за нами с нескрываемым любопытством. «Духи пустоши, что с ней случилось?» — выдохнула наконец Яна. «Бедная девочка». Джоан тут же оскорбительно нахмурилась, но прежде чем она снова успела выдать очередную тираду, Двейн произнес: «Она говорит правду». Его слова словно обрушились тяжелым молотом, так что Венди даже неловко опустилась на скамью. «А ну, повтори», — пробормотал Шон, и мы повторили. Все, что только вспомнили о тьме и князе, рассказывая сбивчиво и спешно, словно боясь, что они не дослушают до конца. Присутствие ворона никого не волновало, и я нисколько не сомневалась, что все это ему известно уже давно. Когда мы закончили, в воздухе еще долго висел один лишь раздражающий гул машин, а потом раздался тихий и гневный голос мисс. «Ну вы и сволочи!» Ее глаза горели такой свирепостью, будто она увидела в нас своих врагов. Я невольно сглотнула и примирительно подняла руки. «Мы не собирались ничего скрывать. Но не до того было, да и мы не хотели вас пугать». «Не до того было рассказать, что за тобой охотится грёбаная чернота?» — воскликнул Шон, и от обиды в его глазах мне стало не по себе. «Что ж, справедливо». «Может быть, вы еще что-нибудь вспомните интересное?» — сложив руки на груди, спросила Саша. «Если вдруг напугаемся, то никуда в панику отсюда убежать не сможем». «Интересно, если бы меня можно было бы выгнать за дверь, то я вообще бы никогда ни о чем не узнал», — добавил в свою очередь Ли и насупился. «А ты тоже хорошо», — вдруг вскрикнула мисс и ткнула пальцем в сторону Венди. Та ошарашенно округлила глаза и даже ничего не смогла ответить. «Ты побывала во тьме и ничего мне не сказала. За все это время». «Так ты понимаешь слово «доверие»?» «Я просто не хотела». «Конечно, не хотела. Вы все молчали, потому что чего-то не хотели. Ну а я теперь не хочу доверять вам». Она сверкнула глазами в полутьме и, вскинув подбородок, прошествовала к своему месту. Двейн снова начал что-то говорить, и спор мог бы продолжаться еще долго, но машину тряхнуло, Ворон приказал всем сесть и пристегнуть ремни, и мы начали постепенно снижаться, приближаясь к тайному убежищу сарасеров. Прошло еще не меньше недели, прежде чем ребята, наконец, стали общаться с нами, как прежде. И не меньше двух, чтобы мисс, наконец, прервала свое обиженное молчание. И я долгое время еще сомневалась, сделала ли она это добровольно или из-за необходимости выживать в этом странном и не слишком приятном месте. Быть может, мое состояние — это неустойчивая грань между страхом и гневом? Ухудшилась из-за ссоры и постоянного напряжения в общении с изгнанниками. Но ничего с этим поделать уже было нельзя. Мы с Двейном получили то, что заслужили, и оставалось лишь собирать потерянное доверие по крупицам. «Зачем он тебе понадобился?» — тихо спросила мисс, и в потемках выражение ее лица осталось неясным. «Хочу задать несколько вопросов», — ответила я. «О древе, об этом месте, о своих родителях». «С чего ты взяла, что он расскажет тебе правду?» — спросил Двейн, заставляя меня обернуться. «Дело не в правде или лжи», — покачала головой я, — «а в том, насколько он мне доверяет». «О!» — тут же протянула Джоан и резко села на постели. «Это могу сказать и я. Он тебе не доверяет. Даже не надейся». «Значит, надо это изменить», — произнесла я, и девочка рассмеялась. «Что ж, удачи. Особенно постарайся это сделать, когда будешь сбегать отсюда». Она театрально закатила глаза и, отвернувшись от меня, улеглась на бок. Мы с Двейном переглянулись. Вот уже не в первый раз нам обоим казалось, что Джоан вовсе не хочет уходить. А это может стать очень-очень большой проблемой. К утру буря, как и бывало прежде, постепенно стихала. Воздух пах озоном и пылью, по дорогам беспорядочно валялся ржавый мусор и горки серого песка. Несколько особо хилых построек искорёжило и будто вдавило внутрь. Зрелище, которое всегда напоминало нам о зверской силе здешнего ветра. Он мог переломать все кости в единый мир и разорвать мышцы на волокна. Буря, которой никогда не бывало в пустоши. Иногда я задумывалась, может быть, это она охраняла нас от явлений зараженных земель. Сдерживала те остатки прошлых войн, что еще сохранялись в пустынях за пределами объединений. И мы видели лишь их отголоски. Никто никогда не рассказывал нам о местах за пределами пустоши. Никто никогда даже не давал понять, что такие пределы существуют. Пустошь всегда была для нас всем миром. Хотя остров, несомненно, был доказательством того, что мир куда больше, чем нам казалось. Как далеко простираются эти земли? Живет ли там кто-нибудь еще? В школе нам рассказывали о бесчисленных территориях и странах, которые заполняли нашу планету, но никогда не говорили о том, как она выглядит сейчас. По крайней мере, не говорили правду. Есть только города и пустошь, которые их окружают. И мы должны быть счастливы, что живем в безопасности. Но если все не так, и пустошь в самом деле была не хищником, а стражем. А теперь? Теперь я убила ее. Уничтожила разум и не имею ни малейшего понятия, к чему это приведет. «Эй!» — тихий голос Азриэля заставил меня вздрогнуть. Я обернулась. Он подошел со спины, щурясь на пробирающие сквозь пыльную завесу солнца и протирая краем рубашки свои очки. Исхудавший и бледный, он устало оглядывал улицы, на которых сарасеры терпеливо собирали мусор. «Есть новости?» Спросила я, прекрасно понимая, что в этом случае его бы тут не было. Азриэль небрежно пожал плечами. «Не знаю. Я не разбираюсь в этом. Но она пока не очнулась». Его взгляд за все эти дни сделался тусклым и почти безжизненным, и мне с трудом удавалось глядеть ему прямо в глаза. Он знал про Кристину. Мы решили, что будет справедливо рассказать ему правду, но Азриэль лишь болезненно поморщился и вздохнул. «Это уже не важно», — ответил он. — Это ничего не изменит. Главное, чтобы Рахель выздоровела. Хотелось бы и мне обладать такой же выдержкой. — Вообще-то... — тихо начал парень, глядя вдаль. — Вообще-то я пришел сказать, что ворон вернулся. Я удивленно вскинула бровь. Думала, его не будет еще несколько дней. — Да, все так думали, но... Ему пришлось вернуться, потому что князь так захотел. Теперь Азриэль посмотрел на меня, и его глаза за круглыми линзами очков ярко блеснули. «Ворон сказал, что они вернулись из-за тебя». «Они?» — удивилась я. «Ты Так они теперь разъезжают вместе? Мне казалось, что князь всегда путешествует в одиночку. Вот и спроси его об этом. Хмыкнул парень, заставив меня слабо улыбнуться и покачать головой. Он мне ничего не расскажет. У меня немного другие цели. Догадываюсь. Кивнул Азриэль и вдруг приблизился, мягко касаясь моего запястья. «Будь осторожна, лис», — прошептал он. «Я слышу гораздо больше, чем ты. Очень выгодно бывает быть никому неинтересным». Глухой смешок обдал мне ухо теплом. «Ты нужна им, лис. Уж не знаю, почему. И путешествие на другой берег было спланировано с самого начала». «Я уже догадалась», — тихо ответила я, но Азриэль яростно замотал головой. «Нет, все не совсем так. Вернее, конечно, так, я еще не до конца разобрался. Но ты должна была быть в том поезде. Должна была оказаться у древа. Мне кажется, что это ворон травил тебя». Я дернулась, словно слова Азриэля обладали электрическим разрядом. Не то чтобы такое не приходило мне в голову, но когда слышишь свои подозрения из уст другого человека, становится не по себе. «Почему ты так решил?» — шепнула я, снова приближаясь. «Как-то раз он приходил к лекарям. Я дежурил около Рахель прямо за стенкой. Он спросил про какую-то новую дозу, которую нужно было доработать, потому что предыдущая версия вызвала у носителя слишком много побочных эффектов, которые едва не прикончили его». Я сглотнула. «Побочные эффекты. Если ворон и впрямь говорил обо мне, то так он называл все те случаи, когда я находилась на грани смерти?» К щекам прилил жар, и я почувствовала, как начинают дрожать руки. «Но за...» «Алиса?» Резкий хриплый окрик заставил нас обоих вздрогнуть и мгновенно отстраниться друг от друга, будто нашкодивших детей. Ворон стоял в темнеющем проходе корпуса и с присущим ему безжизненным выражением глядел прямо на нас. «С возвращением?» — крикнула я в ответ, пытаясь успокоить заходившееся сердце. «Благодарю». Кивнул страж, и в тоне его голоса не промелькнуло и толики тепла. Меня кольнуло обидой и привычным недоверием. Если там, на острове, мне удалось проникнуться к нему дружескими чувствами, то здесь все это разбилось вдребезги. И отчего-то мне было жаль до слез. «Он ждет тебя». Я замерла, ощутив, как от внезапного страха скрутило желудок. Мы не виделись с князем с того дня, как поезд отчалил от берега. Если, конечно, не считать тех странных снов, в которых он вмешивался. И я не представляла, как предстану перед ним и перед окружающей его тьмой. Азриэль рядом со мной невольно вздрогнул, потом ласково дотронулся до плеча и тихо пожелал удачи. «Он вернулся сюда по твоей просьбе, а ты так и будешь стоять столбом?» Отчеканил ворон, и я недовольно поморщилась. Я лишь задала вопрос и ни о чем не просила. «Лучше поторопись, пока он сам сюда не вышел. Далеко не все способны выдержать его общество и не лишиться рассудка». Что ж, звучало вполне убедительно. Я еще раз обменялась взглядом с Азриэлем и двинулась назад к корпусу. Ворон не стал дожидаться и нырнул в темноту коридора. Мне пришлось сорваться на бег, чтобы догнать его, а потом торопливо шагать, чтобы не отстать и не потеряться в лабиринте всех этих бесконечных коридоров. Лестницы, проходы, ответвления. Структура здания оказалась мне полнейшей неразберихой. Все здесь тонуло в полумраке. Через редкие окна едва пробивался слабый свет, а некоторые до сих пор прятались под металлическими щитами, которые опускали на время бури. Гремели железные ступени, душный горячий воздух плавал из одного коридора в другой, пахло потом, металлом и резким запахом лекарств. Спустя некоторое время нашего хождения вверх и вниз, мне показалось, что ворон нарочно водит меня кругами, и я не удержалась от реплики. «Разве мы не должны были поторопиться?» «Поверь, я веду нас самым коротким путем», — коротко ответил страж и будто назло зашагал еще быстрее. Я раздраженно скрижетнула зубами, но ничего не сказала. Долгая и монотонная дорога казалась нескончаемой, так что когда ворон резко остановился около одной из одинаковых дверей, я едва не врезалась ему в спину. «Можешь заходить», — произнес страж и отшагнул в сторону. Его темный пронзительный взгляд уставился на меня. «Что такое?» — тихо спросила я, ощутив себя до крайности неуютно. «Ничего. Просто веди себя благоразумно, лис». — ответил ворон и сделал еще один шаг назад. «Заходи». Его слова и немигающие глаза вызвали у меня неожиданную волну мурашек. Я взялась за дверную ручку и еще раз обернулась. Ворон все так же молча глядел на меня в ответ. Я надавила и толкнула дверь вперед. Густая чернота на той стороне всколыхнулась, и ее дымные щупальца потянулись ко мне. Мое горло сжалось от привычного при встрече с ним страха, но я сделала глубокий вдох и шагнула внутрь. Я не поняла, закрылась ли дверь сама собой, или же это мои руки послушно надавили на металлическую поверхность. Но она хлопнула, разнося по коридору противное дребезжание, и все стихло. Даже слишком. Темнота поглощала звуки. Даже мое частое и прерывистое дыхание едва можно было различить. Все внутри погрузилось в глубокую черноту, холодную, плотную, от которой по всему телу разбегалась россыпь мурашек. Я покрутила головой по сторонам, стараясь разглядеть хоть что-то. Стараясь и боясь разглядеть его силуэт. «Не очень-то прилично прятаться», — крикнула я охрипшим от напряжения голосом и закашлялась. «Не слишком ли дерзко? Мне казалось, что после всех событий на острове я имею право говорить с ним свободнее. Но кто знает его характер?» Тьма зашевелилась, задрожала, словно бы смеялась надо мной. Она сгустилась и поползла по рукам, плечам и к горлу. Я ощутила твердую хватку на своей шее. Под нажимом мой подбородок чуть поднялся вверх. Я почувствовала мгновенно разрастающуюся в голове боль и резь в глазах, но постаралась не закрыть их. Слезы потекли по щекам сами собой, взгляд затуманился, а ощущение стекла под веками только усилилось. «Такая же упрямая, как и всегда», — прозвучал ледяной насмешливый голос совсем рядом. Дышать тут же стало легче, хватка на шее исчезла, боль в глазах отступила, и я вдруг разглядела перед собой смутный силуэт. Я прищурилась. Высокий, худой, с бледной кожей, которая казалась чересчур яркой среди глубокой тьмы. Черты его лица оставались размытыми, но я могла дорисовать их в своей голове. Сны оставили мне слишком яркие воспоминания. «Почему ты прячешься в темноте?» — тихо спросила я. Он хмыкнул. «А тебе так хочется меня увидеть?» Он сделал шаг ближе ко мне, но тени так и продолжали скрывать его лицо. «Мне лишь кажется это странным». С напускной беспечностью пожала я плечами, хотя сердце так и колотилось о ребра. «Я знаю, как ты выглядишь. И я знаю, что ты можешь выходить из тьмы. Учитывая, что я сделала для тебя, было бы справедливо говорить со мной в открытую». Я метнула на удачу, надеясь, что его вспыльчивость и горячность сыграют мне на руку. Он засмеялся, и меня невольно пробрала дрожь. Это был странный смех. Скрипучий и жесткий, словно бы его издавала машина, а не человек. «Князь и тьма неразделимы, разве нет?» — спросил он. Я мысленно чертыхнулась. Кажется, он стал более сдержанным и осторожным. Или же он был таким всегда и только дурачил всех нас? «Так считается», — медленно начала я, судорожно соображая. «Но в рейтах чего только не придумают. Не все же изгнанники одарены честью встреч с тобой». Я почувствовала, что настроение в воздухе изменилось. Здесь, внутри черноты, это ощущалось мгновенно. Волоски на коже вставали дыбом, а по затылку пробегала волна холода. «Не надо использовать лесть», — с расстановкой произнес он задрожавшим от гнева голосом. «Когда говоришь со мной. Идиоты и подхалимы пусть делают, что хотят. Пусть пытаются спасти свою шкуру, но ты не вздумай». Тьма вокруг забурлила, словно вскипающая вода, и толкнула меня назад так, что я едва не упала на спину. Вернув себе равновесие, я судорожно сглотнула и произнесла. «Извини». Страх, просочившийся в эти слова, раздражил меня, и следующие слова вылетели сами собой. Я думала, это будет хорошим ответом на ложь. Призрачная уверенность в том, что он меня не тронет, сыграла со мной злую шутку. Князь подскочил ко мне в одно мгновение и сжал горло уже своими длинными и холодными пальцами. Воздух исчез из моих легких, и я, как пойманная рыба, безуспешно открывала и закрывала рот. Изнутра вырывалось какое-то странное сипение. У носу стало горячо, и я почувствовала, как что-то горячее выливается на него и стекает ниже. На языке тут же остался солоноватый железный привкус. Мои глаза затуманились, ноги потеряли опору на земле и повисли в воздухе. Чернота бушевала, сворачиваясь и раскручиваясь вокруг нас, и тени на его лице сменялись с бешеной скоростью. Я поняла, что вот-вот задохнусь и, думая уже только о собственном спасении, ударила его по руке, сжимавшей мое горло. Он отпрянул, и я рухнула вниз, надрывно кашляя, потирая шею. Духи пустоши. Он же чуть было меня не убил. А я-то надеялась. «У тебя нет никаких привилегий», — ледяным тоном произнес он где-то над моей головой, будто услышав мои мысли. «Пока нет». С моих губ сорвался смешок, и я сплюнула на пол кровавый сгусток. «Тогда...» — прохрипела я. «Какого черта ты нас сюда притащил? И зачем спасал все это время?» Я бросила взгляд в его сторону и с трудом поднялась на ноги. В грудине нещадно горело, и все тело казалось неподъемным. «Ты просто меня используешь?» Князь снова засмеялся, тихо и пугающе. «Помнится, тебя не слишком-то радовало мое общество раньше. А теперь я должен крутиться вокруг тебя одной?» «Я всего лишь хочу понять», — сипло проговорила я. Он подошел ближе, нависая надо мной бледным силуэтом, и замер. Так близко я не находилась рядом с ним еще ни разу, только лишь во снах. «Разве ты донимаешь своего дружка, если он что-то скрывает?» — процедил князь, заставляя меня внутренне сжаться. Голова лихорадочно заработала в поисках новой темы. Что угодно, лишь бы отвлечь его от Двейна. «Не надо так морщиться», — тем временем произнес он с отчетливой неприязнью в голосе. «Я не собираюсь его убивать. Как бы сильно мне этого не хотелось». Я просто кивнула, не зная, как на это лучше отреагировать. «Давай...» Я снова чуть откашлялась и прошептала, не в силах говорить громче. «Давай начнем этот разговор сначала». Судорожный приступ кашля сотряс меня изнутри, и я согнулась пополам, пытаясь втянуть в себя горячий воздух. Над головой прозвучал раздраженный вдох. Что-то снова коснулось шеи, заставляя все мышцы напрячься, и боль вдруг начала отступать. Она сходила, будто волна с берега, медленно и плавно унося за собой кашель, горечь и жжение. Я выпрямилась, облегченно потирая горло. «Не хочешь сказать спасибо?» Недовольно пробурчал он, и я вскинула на него изумленный взгляд. Его нисколько не смущает, что это он сам пытался прикончить меня. «Спасибо». «Если ты хочешь начать сначала, давай попробуем», — с нескрываемым довольством произнес князь. Тьма тут же сделалась зыбкой и легкой, как вуаль. «Мне совсем не хочется ссориться с тобой. Ты мне дорога». От его слов и проникновенного голоса мне стало не по себе. На языке так и вертелось множество фраз, которые говорить ему не стоило. «Я благодарна тебе за многое». Тщательно подбирая слова, начала я. «Мы с тобой, мы крепко связаны разными событиями. И, если честно, я...» Я изобразила на лице глубокую печаль. «Мне больно от того, как ты оставляешь меня за бортом». Я осторожно посмотрела в его сторону, ожидая реакции, но князь молчал. Просто стоял рядом и ждал продолжения. Хороший ли это знак или нет, было неясно. Но потому, как начала застывать вокруг чернота, я решила, что пока иду неверным и очень опасным путем. Он не поверит в мои кривляния. Он знает совсем другую Алису. «Я помогла тебе в поезде. Я высвободила тебя», — воскликнула я с возмущением, и тьма тут же снова пришла в легкое и плавное движение. «Надо же, ему привычнее видеть меня упрямой и недовольной. И я освободила тебя от пустоши, разве нет? Древо мертво, а разве это не дает тебе свободы?» Он молчал. И чем дольше это длилось, тем более неуверенной я себя чувствовала. Может, он нарочно заставляет тьму двигаться так расслабленно? «Поэтому это нечестно — держать меня в неведении». «Что тебе хочется знать?» Его голос прозвучал спокойно, и мне даже померещилось, что он довольно улыбается. «На самом деле многое. Как ты нашел это место? Зачем собрал сарасеров? Знал ли ты правду о пустоши и древе? И умрет ли теперь лес? И что вообще ты собираешься делать дальше?» Я выпалила все это на одном дыхании, и мягкий бархатистый смех колыхнул мне волосы на затылке. Я испуганно дернулась, не ожидая почувствовать его позади. Он же стоял прямо передо мной, буквально мгновение назад. «Разве Шани говорила, что иногда ответов лучше и не знать?» Шепнул он мне на ухо, и ледяной ужас прокатился с ног до головы. «Откуда ты это знаешь?» Выдавила я, продолжая чувствовать его за спиной. «Твои сны бывают очень яркими», — ответил князь и обошел меня со стороны. «Ты видишь все мои сны?» «Не всегда. При определенных обстоятельствах». Меня замутило. «Он что же, может и мысли мои читать?» «При каких?» — сдавленно спросила я, но ответа так и не дождалась. Он прошелся рядом в одну и другую сторону, будто забыв о моем существовании и глубоко погрузившись в свои мысли. Молчание продолжалось еще несколько минут, и я в конце концов не выдержала. «Ты расскажешь мне хоть что-нибудь?» Он остановился, и его голова, скрытая завесой темноты, повернулась в мою сторону. «Тебе нравится это место?» — спросил князь, и этот вопрос мне не понравился. «Только не лги и не увиливай». «Нет», — честно ответила я, — «здесь ужасно». Он кивнул. «Когда-то это были процветающие места с зелеными долинами и глубокими реками. Ты можешь представить это себе?» «С трудом», — честно призналась я. Он снова удовлетворенно кивнул. «И правда, это не так уж просто. Я попрошу ворона показать тебе старые картинки. Тебе понравится. Зелень до самого горизонта, вода блестит в свете солнечных лучей и стадо лошадей на переднем плане. Гривы длинные, шелковистые, а кожа лоснит, словно облитая жидким золотом». Голос его звучал завораживающе, и меня удивила красота слов, с которой он описывал этот пейзаж. «Звучит потрясающе». «Так и есть», — ответил он и отвернулся. «Ты можешь идти». Я опешила от такой резкой смены разговора и не сдвинулась с места. «Но...» «Пока это все, что тебе нужно было услышать». Тьма передо мной сгустилась и начала мягко, но настойчиво подталкивать меня к двери. Я недовольно вздохнула, но поняла, что сил спорить больше не осталось. Да в этом и не осталось смысла. Как я же собиралась выйти в коридор, князь вдруг окликнул меня. «Алиса!» Я остановилась и посмотрела назад. «Я знаю, что ты расстраиваешься из-за пустоши. Не стоит. Лес никуда не исчезнет. Он просто станет тем, что был раньше, до того, как несколько человечков решили пленить его». Я не успела ничего ответить. Ручка двери повернулась сама собой и меня вытолкнула наружу. Резкий хлопок за спиной, и я снова оказалась в коридоре, опустошенная и совершенно сбитая с толку.